Глава 13. В составе вечного государства. Османские султаны считали, что их правление будет длиться вечно. Дом Османа и впрямь пребывал у власти значительный срок – с конца XIII по начало XX века. До последней четверти XVI века вечное государство пребывало на подъеме, и особенно благоприятным было правление султана Сулеймана I – длившийся с 1520 по 1566 год. Можно сказать, что Иерусалиму повезло оказаться под османской властью в тот период, когда османские правители довольно щедро вкладывались в развитие своего государства. Положение мусульман с приходом османов не изменилось, поскольку турки были суннитами, как и мамлюки, а вот положение христиан и евреев значительно улучшилось, поскольку в многонациональном османском государстве лояльность султану и уплата положенных налогов гарантировали подданным не мусульманам, их называли зимми, спокойную жизнь. Кроме того, торговля здесь велась гораздо активнее, чем при египтянах-мамлюках, поскольку владения османов лежали между Восточной Азией и Западной Европой. Хотя Иерусалим не находился на перекрестье важных торговых путей, определенное оживление торговли имело место. Дамасским эйалетом правил наместник Вали, обычно назначаемый на один год. По мнению султанов, краткость пребывания наместника в должности служила гарантией от злоупотребления властью. Но на самом деле подобный подход снижал качество управления, поскольку, едва освоившись на одном месте, Вали переводился в другое. Часто менялись санджак-беи, стоявшие во главе санджаков. Традиция требовала подносить богатые дары каждому новому начальнику. Так, например, в 1604 году новый санджак-бей, которого звали Мухаммедом ибн Фарухом, потребовал с глав христианских общин, греческой, армянской и ордена францисканцев по 300 цехинов сверхполученных подарков. Золотой венецианский цехин чеканился из золота высокой пробы и весил около 3,5 граммов, так что 300 цехинов представляли собой довольно солидную сумму. Этот Мухаммед ибн Фарух, если верить хроникам, вообще оказался отъявленным стяжателем, грабившим жителей города без стыда и разбора. Но жаловаться на него Вали Дамаска было чревато последствиями, поскольку он, подобно другим санджак-беям, честно купил свою должность у Вали на определенный срок. Однако султаны позаботились о том, чтобы создать противовес своим наместникам в лице судей кади, вершивших правосудие по шариату. Кади назначал шейх Уль-Ислам, старейшина ислама, высшее должностное лицо по религиозным вопросам в османском государстве. Кади считался главой местной мусульманской общины, и со всеми жалобами и просьбами люди, в том числе и иноверцы, обычно обращались к нему. Подчиненность шейху Уль-Ислам делала кади независимым от власти наместника, но вышеупомянутый Мухаммед ибн Фарух считал свое положение настолько прочным, что осмелился угрожать кади, а после купил его расположение за взятки. Как говорили османские чиновники, «Аллах великий на небе, падишах в столице, а здесь наша власть». Третьим по положению в чиновной иерархии был Субаши, начальник войска, которому подчинялся городской гарнизон. В обязанности Субаши входила не только защита города, но и поддержание в нем порядка. В большинстве своем важные чиновники были уроженцами других мест. Исключение составляли лишь мухтасибы, надзиравшие за торговцами, ремесленниками, лекарями, строителями, поварами и прочими. Мухтасибы можно сравнить с современным инспектором по надзору в сфере защиты прав потребителей. Мухтасиба полагалось хорошо знать город и его жителей, поэтому эту должность занимали местные уроженцы, причем подолгу. Гарнизон, расквартированный в башне Давида, не мог обеспечить городу должную защиту от стремительных нападений бедуинов. Жители Иерусалима почувствовали себя в безопасности лишь после того, как в 1540 году по повелению султана Сулеймана I было закончено восстановление городской стены, которую мы можем видеть и сегодня. Кстати говоря, осматривая достопримечательности, обнесенную стеной старого города, нужно помнить, что расти за пределы стены Иерусалим начал только в 60-е годы XIX века. Султан Сулейман не экономил на строительстве. Стена протяженностью в 4,5 километра имеет высоту от 5 до 15 метров, а толщина ее доходит до 5 метров. Относительно слабый северный участок стены дополнительно защищают 15 башен, всего же их 35. На стене повторяется высеченная в камне надпись: «Султан Сулейман, сын султана Селимхана, приказал построить эту благословенную стену в 944 году по хиджре». Иерусалим не был пограничным городом, а для защиты от бедуинов хватило бы и менее мощной стены. Но, с одной стороны, Иерусалим был близок к Египту, скажем прямо, не самому надежному иялету Османского государства, а с другой, на Иерусалим продолжали зариться западноевропейские правители. Известно же, что предосторожность никогда не бывает лишней. С возведением стены жители Иерусалима почувствовали себя спокойнее, а вот вне города по-прежнему было небезопасно. Надо признать, что османам так и не удалось добиться на дорогах того порядка, который обеспечили в свое время тамплиеры. Впрочем, тамплиеры контролировали только пути, ведущие в Иерусалим из портовых городов Палестины. Помимо возведения стены, султан Сулейман отремонтировал купол скалы, возвратив ему былое великолепие, восстановил пришедшие в запустение в конце правления мамлюков рынки, рынок пряностей, овощной рынок и рынок хлопковых тканей. Была усовершенствована городская система водоснабжения. Отремонтированы водоемы и старые акведуки, которые были дополнены новыми, распределявшими воду по городу. 3 сабили были поставлены на Храмовой горе, еще 5 стояли в других частях города. За пределами города тоже устраивались сабили. Один из них, известный в наше время как сабиль Сулеймана Великолепного, стоит у водоема, известного под названием Султанского пруда, на пути из Иерусалима в Вифлеем. Сабили было принято украшать надписями, увековечивавшими имена их строителей, и на этом сабили, имеющем форму двери, написано, что его приказал построить султан Сулейман. При строительстве были использованы камни, оставшиеся от построек эпохи крестоносцев. А стоит сабиль на древнем римском саркофаге. Вода от этого не портится. Где вода, там и бани. В правление Сулеймана I в Иерусалиме было построено несколько новых хамамов, общественных бань. Чистоте тела мусульмане придают важное значение, ибо пророк Мухаммед сказал, что чистота – половина веры. Хамам – это не только место помывки, но и место общения, нечто вроде клуба. Турки шутят, если в селении 3 дома, то один из них наверняка хамам. И о том, как дорого обходилось сооружение акведуков, можно судить по дошедшему до нас документу, в котором говорится, что на строительство нового акведука было отведено 6,5 тысяч слитков золота. Акведуки петляли, следуя рельефу местности, и порой для них приходилось прорубать тоннели в скалах. Вдобавок, при этом, приходилось соблюдать наклон под малым углом около сотой доли градуса. О процветании Иерусалима в первой половине XVI века можно судить хотя бы по приросту населения. Если в начале османского владычества в городе проживало менее 6 тысяч человек, 2/3 которых составляли мусульмане, то к середине того же века численность населения увеличилась до 16 тысяч. Однако к концу века она снова снизилась до 10 тысяч. Султан Сулейман скончался в сентябре 1566 года, а его преемники были всего лишь бледной тенью великого правителя и не могли обеспечить государству прежнего процветания. В 17 столетии население Иерусалима продолжало составлять около 10 тысяч человек. Какого-то важного торгового значения город так и не приобрел, а для обслуживания потребностей паломников этого хватало с избытком. Османские власти всячески поощряли паломничество мусульман в Иерусалим, укрепляя священный статус города. Многие паломники, совершавшие хадж в Мекку, считали своим долгом побывать в Иерусалиме. Кроме мусульман, Иерусалим, как и прежде, посещали христиане и евреи. Однако при всем том город продолжал оставаться провинциальным. Возможно, преемники Сулеймана I смогли бы поднять Иерусалим в зенит славы, но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Наиболее крупной и наверческой общиной Иерусалима были греко-православные христиане, большинство которых родились в Палестине. Между собой они общались на арабском языке. Греками были иерархи Иерусалимской православной церкви, предстоятель которой пребывал в Константинополе. Там же находился резиденция армянского патриарха Иерусалима. В начале 20 века между армянами и турками возникли непримиримые противоречия, но в былые времена армянская община Иерусалима пользовалась большим влиянием благодаря успехам армян на торговом и финансовом поприщах. Католики были представлены в Иерусалиме членами монашеского ордена францисканцев, появившимися здесь в 1335 году. Рим назначил францисканцев хранителями христианских святых мест в Иерусалиме и Палестине. А в 1621 году стараниями короля Людовика XIII в Иерусалиме открылось французское консульство, деятельность которого привела к скандалу, потому что французские дипломаты делали ставку на орден иезуитов. Францисканцы, недовольные ущемлением их исконных прав, стали искать защиту у Венеции. Дело закончилось тем, что пресловутый Мухаммед ибн Фарух изгнал французского консула из города за ненадобностью. В начале 17-го столетия французское консульство вновь открылось в Иерусалиме, но просуществовало немногим более 2 лет. У местных властей были свои соображения, отличавшиеся от дипломатических интересов высокой порты. Относительно немногочисленной еврейской общины Иерусалима в первой половине XVI века увеличила свою численность за счет беженцев из Испании и Португалии. Да и вообще приток еврейских переселенцев в Палестину не прекращался в течение всего периода османского правления. Евреи стекались отовсюду, начиная с Нидерландов и заканчивая Магрибом. К 20-м годам 17 века в Иерусалиме проживало около 3000 евреев, но затем их численность снизилась втрое и оставалась такой до конца столетия. Угадайте, кто был виноват в исходе евреев из города? Конечно же, уже знакомый вам жестокий и алчный Мухаммед ибн Фарух, правивший Иерусалимом с 1621 по 1626 год. Впрочем, Мухаммед ибн Фарух был не единственным в своем роде. Такого произвола, как при мамлюках, во время османского правления не творилось, но проблем все равно хватало. В еврейском квартале старого города, улица Хайе Худим, дом 89, можно увидеть синагогу под нетипичным названием Хурва, что в переводе с иврита означает «руины». Синагога на этом месте была основана в начале 18 века последователями Ягуды Хасида Халеви, организовавшего первое массовое переселение ашкеназов из Европы в Палестину. Иехуда Хасид уверовал во второе пришествие лже-мессии, которое ожидалось в 1706 году, и основал общину хасидим, благочестивых. Пришествие мессии следовало ожидать в Иерусалиме, куда вместе с Иегудой Хасидом прибыло около 1300 евреев. Для тысячи иерусалимских евреев внезапное прибытие такого количества единоверцев, да вдобавок сторонников еретического событианства, стало подлинным бедствием. Отношение между старожилами и новоприбывшими не заладилось с самого начала, ввиду чего многим переселенцам пришлось перебраться из Иерусалима в другие города Палестины, а некоторые вернулись обратно в Европу. Иегуда Хасид скончался вскоре после прибытия в святой город, но успел приобрести здесь большой участок, на котором его последователи построили синагогу. Деньги для строительства ашкеназам пришлось занимать у арабских ростовщиков, с которыми не удалось расплатиться. И в 1721 году разгневанные кредиторы сожгли синагогу и изгнали ашкеназов из Иерусалима. В 1864 году при финансовой поддержке братьев Эдмонда и Альфонса Ротшильдов, а также других еврейских филантропов, синагога была восстановлена и названа Бейт Иаков, в честь отца главных спонсоров строительства Джеймса Иакова Ротшильда. Однако в народе синагогу, построенную там, где были руины, называли Хурва, и это название укоренилось. В мае 1948 года Хурва оказалась в числе 58 синагог, разрушенных по приказу командующего войсками Арабского легиона Абдулу Юсеф Ат-Теля. Заново восстановленная синагога, которую можно увидеть сейчас, открылась в марте 2010 года. Восстановление производилось по фотографиям и рисункам первой половины 20 века, так что речь идет именно о восстановлении разрушенного здания, а не постройке нового на его месте. Слово о мамлюках. Присоединив Египет, султан Селим I оставил в нем в качестве противовеса назначенному наместнику мамлюкских эмиров. Предосторожность была обоснованной, поскольку правители окраинных территорий, особенно таких обширных и богатых, как Египет, были подвержены сепаратистским настроениям. Однако вышло так, что противовес из блага превратился во зло. С течением времени власть султанских наместников слабела, а позиции египетской знати усиливались. С начала XVIII века с мамлюкскими эмирами начали соперничать командиры янычаров, и вторые, по сути, ничем не отличались от первых. В 1768 году шейх Аль-Балат Али-Бей по прозвищу Аль-Кабир, мамлюк грузинского происхождения, разорвал отношения с султанским престолом и выслал прочь наместника Ракима Мехмеда Пашу. В июле 1770 года Али-Бей провозгласил себя султаном независимого Египта, а в следующем году захватил Сирию, но Иерусалим при этом остался под властью высокой порты. Один мамлюкский эмир сменял другого у власти до 1798 года, когда в Египет вторглись французы, возглавляемые Наполеоном Бонапартом. Однако партизанская война, действия султана Селима III, а главный натиск британцев, не желавших отдавать французам Северную Африку и Ближний Восток, вынудили Наполеона убраться обратно уже во второй половине 1801 года. После ухода французов в Египте на протяжении некоторого времени наблюдался кризис власти, но в мае 1805 года местная знать избрала своим повелителем 36-летнего албанца Мухаммеда Али, прославившегося во время недавней войны. Султан Селим III мудро предпочел закрепить выбор своим фирманом, согласно которому Мухаммед Али назначался пашой Египта. Амбициозный Мухаммед Али Паша стремился к полной самостоятельности и расширению своих владений. В октябре 1831 года он отправил войско во главе со своим сыном Ибрагим Пашой на завоевание Сирии и Палестины. Формальные действия Мухаммеда Али Паши были правомерными, поскольку османский султан Махмуд II несколькими годами ранее пообещал уступить Паше Сирию в награду за поддержку, которую тот оказал султану во время войны с восставшими греками. Но султанское обещание, как выражаются турки, зависло в воздухе, и тогда Мухаммед Али Паша решил забрать Сирию самостоятельно. 7 декабря 1831 года Иерусалим был сдан без сопротивления Ибрагиму Паше, который сразу же приказал, чтобы налоги, взимаемые с монастырей и храмов всех христианских народов, пребывающих в Иерусалиме, а именно греков, франков, армян, коптов и прочих, а также и налоги старые и новые, выплачиваемые еврейским народом, были навсегда упразднены. Заодно новый правитель Иерусалима отменил все сборы и подати, которые взимали местные начальники, а также кафары, выплаты, производимые мусульманами ради искупления совершенных грехов. По условиям мирного договора, заключенного в мае 1833 года, Мухаммед Али Паша получил в управлении Сирию и Адану, но формально продолжал оставаться вассалом Османской империи. Ибрагим Паша стал вали Дамаска. Так Египет и Иерусалим воссоединились снова. Но ненадолго.